смысле появления загадочного плода. Но тайна осталась неразгаданной. Если и мы не разгадаем этой тайны, в смысле, каким образом плод влияет на формирование человека новой формации, то накопим факты о его воздействии, и это очень важно для будущих исследователей. Согласитесь со мной. Сидящие за столом закивали головами. И хотя они соглашались с бывшей начальницей управления культуры, которая после ухода со своего поста неожиданно стала верующей, но в душе сопротивлялись ее рассказу. Лишь верующая тотка сразу поверила бывшей своей начальнице. Ссылки на епископа для нее были важнее, чем даже ссылки на Толстого, Ленина, нынешних правителей государства вместе взятых. Художник ничего не понимал, думал лишь об одном – как написать натюрморт с этим загадочным светящимся плодом. Ему представлялось, что эта работа очень сложная, но попытаться выполнить ее на высоком уровне стоит. Его может ожидать грандиозный успех не только в Стольном Граде Анадыре, но и в Москве. Если будет пойман, в смысле получен или куплен этот плод, непременно сообщите мне. Я должен запечатлеть его в виде фотографии и натюрморта, сказал он торжественно и возвышенно вслух. Господи, если это не фантазия, а природное явление, в смысле факт, то плод в первую очередь следует заспиртовать. Говорю вам как биолог. Это для науки очень важно. У директора детской библиотеки возбужденно засветились ее красивые карие глаза. Это ведь будет настоящая сенсация. Говорю вам как бывший биолог. Заведующая детским садом видела плод. Его немного раз в садик приносили родители, но описать подробно, каков он, не могла, не обращала внимания на этот плод. «Споры наши не будут иметь смысла, если мы не познаем истину», произнесла глубокомысленно Столбова. «Я убеждена в великой силе плода, как миссии, посланной свыше». И вы должны убедиться в этом. Оглянитесь вокруг. Что творится? Пьют дети и взрослые, развратничают. Правды нет. Кругом ложь. Настоящий Содом и Гоморра. Вспомните про эти города. Они были уничтожены именно за грехи жителей. И Анадырь обречен, если не исправить в нем жизнь». Вот почему пришла миссия. «Может, Иисус пожалует к нам?» ехидным тоном спросила Столбову Лозатина. «Не будем ерничать, это мы все можем», спокойно, даже торжественно произнесла бывшая начальница культуры Чукотки. Так в шутку себя называла Столбова. «Главное — это действовать», добиваться побед, добиваться результатов, пусть пока небольших, но необходимых. Изучая плод, в то же время мы должны и распространять его. Я с вами, Тамара Николаевна, согласна. Критиковать, не верить ни во что – это занятие слабых. Буду работать на отведенном мне участке. Четко, проснулся, видимо, бывший партийный работник, сказала Тотка. Глаза ее смело сверкнули. Приплюснутое матовое лицо, казалось хорошо загоревшим, порозовело, особенно на округлых выпирающих щеках. «И я свою миссию выполню. Не только нарисую натюрморт, но и готов во время застолья угостить священным, вернее, светящимся плодом. Художник победоносно взглянул на женщин –